От темна и до темна колодники с бритыми лбами гоняют тачки от шурфа до бутары. Золотоносную породу возят и в дождь, и в зной, и в осеннюю слякоть, и в крещенские морозы. Изо дня в день, из года в год звенят и звенят днем и ночью цепи. Да колодники обвыклись, не слышат звона, одна думка — порвать бы цепи добежать. Один из колодников, вечный каторжник, трижды клейменный за побеги, давно забывший собственное имя, прихватив с собой напильник, бежал в горы. Немилостивая тайга сомкнулась хвойным обручем, дух занялся, куда уйти, где найти пристанище, чтобы не угодить в руки стражников и сибирских казаков. Стальной напильник одолел железные заклепки на браслетах кандалов, и беглый каторжник осенил себя ладонью, не троеперстием, давно так не молился, и будто легче стало. Долго шел старик хмурой тайгою, сам не ведая куда, питался незрелыми ягодами и кореньями, ночи коротал под елями у огня, благо серные спички прихватил. И чем дальше, тем выше горы, под самые поднебесья, так он подступил к Белогорью и горько заплакал, не одолеть гольцов с нетающими льдами, и знал, за гольцами вольная монгольская земля, близок локоть, да не укусишь. Потащился вниз по неведомой реке, отощал нещадно и, выбившись из сил, подошел к белой Елани. Как затравленный волк глядел на деревню издали, боясь подступиться ближе. На пойменных лугах в прозрачной струистости летнего воздуха мужики косили траву. Возле речки в тени ракитовых кустов фыркали лошади, и там же устроен был стан. Виднелись телеги, холщовый полог на кольях, и курился синий медленно тающий дымок. Беглец подкрался к телегам и, как того не ждал, наткнулся на бабу с грудным ребенком. Вытаращив глаза на лысого, сивобородого оборванца, баба дико взвизгнула, не в силах подняться на ноги и бежать, до того перепугалась. Босоногий старик в рваных арестантских штанах, зверовато оглянувшись, приблизился: «Хлебца бы мне, Христа ради!» Едную корочку, Суси Христе, лопотала баба, прижимая к груди младенца. Старик опустился на колени и перекрестился ладонью. «Ради Христа», — повторил он, облизнув заветренные губы и не спуская глаз с бабы, — «сжалься над немощью, да над старостью век поминать буду, Суси Христе». И, набравшись смелости, баба завопила во всю глотку. Старик срамно выругался и кинулся в заросли чернолесья к речке. К бабе подбежали мужики, и тут услышали, как явился неведомо откуда лишак, глазастый, лысый, в рваных штанах, сивобородый, и чуть было не сожрал бабу вместе с младенцем. Мужики бросились на поиски, и одному из них удалось увидеть на прогалине между лесом страшного человека. По всем приметам беглый с каторги, с какой только, с Ольховской или Никольской, а может, с медного завода, что возле Минусинска. «Изловить надо каторгу, награда будет», — сказал кто-то из мужиков, и все кинулись ловить беглеца, но тот сумел скрыться. Вскоре вся белая Елань знала, что возле деревни прячется беглый каторжник. Местный урядник поднял всех на ноги, с ружьями, с топорами, с собаками кинулись на пойменные сенокосы, сторожили трактовые дороги, но не сыскали каторжника. Голод не тетка. Таясь в пойме Молтата, белобородый беглец заприметил на карнизе окраинного дома скрутки звериного мяса, вывешенного для завяливания на солнышке. Дело было на Ильин день, почитаемый в Белой Елане как престольный праздник. Вечером беглец добрался до охотничьей снеди, да не ушел далеко. Хозяин дома Ларивон Филаретович, костлявый жилистый старик в крашеной пасконе, В чирках, лобастый, горбоносый, как коршун, увидел в окошко